мой!» — крикнул он вбежавшему Балабину. «Все пропало! Нессельроде повелевает прервать отношения с герцогом Морни, а переговоры о мире с Буолем перепоручает своему зятю, саксонскому барону Зейбаху». «Но почему же с Буолем? При чем тут Зейбах?» «Нессельроде разрушил дело почетного мира. Тайну моих переговоров с Францией он подло разгласил перед Веною». Предательство было непоправимо для России. Наполеон III, возмущенный поведением петербургского кабинета, сразу же прервал переговоры, а при встрече с канцлером Буолем князь Горчаков заметил на его лице торжествующую усмешку. «Теперь, — сообщил Буоль, — условия мира будем диктовать мы. Не скрою от вас, любезный коллега, что России предстоит испытать некоторую чесотку своего самолюбия». На этот раз условия мира были очень унизительны. Я не думаю, чтобы Петербург на них согласился. «Тогда война!» — злорадно отвечал Буль. «Конечно», — сказал Горчаков, нарочито замедленно протирая очки. «С человеком, имеющим 200 тысяч годового дохода, я не могу говорить иначе, как только в уважительных тонах. К тому меня обязывают долги и полное отсутствие доходов». Вскоре он испытал признаки отравления. Слег в постель, его мучительно рвало, в глазах было темно. «Мсье Балабин», — сказал он, — «я хотел бы сдать русское посольство в Вене именно вам, русскому, и вам позволительно развить свою ненависть к Австрии до невозможных пределов». «Когда вы, князь, почувствовали себя дурно?» «Сразу после обеда у этого саксонца Зейбаха». «Вы имеете какие-либо подозрения против Саксонии?» «Против саксонского королевства никаких. Но я имею массу подозрений против Российской империи. Ибо за столом у барона Зейбаха я сидел подле его очаровательной жены, дочери нашего канцлера Карла Вильгельмовича Нессельроде». Россия пребывала в политической изоляции. Капризная русская оттепель. Тютчев не расписался, Тютчев разговорился. Крымская эпопея надломила его, она и выпрямила. Новый год был встречен нервными стихами. Черты его ужасно строги, кровь на руках и на челе, но ни одни войны, тревоги принес он людям на земле. Федор Иванович полагал, что мир замер на пороге небывалого кризиса, а народу русскому уготована судьба роковая — противостоять всей Европе, которую сокрушит изнутри некто красный, после чего Святая Русь вернется на исконные исторические пути, а мир славянства встанет под русские знамена. «Но этого еще никто не осознает», — рассуждал он. «Жалкие мухи, прилипшие к потолку корабельной каюты, не могут верно оценивать критические размахи корабельной качки. Лучшие годы жизни с трагедиями и надрывами Тютчев провел в Германии. Любя немецкий мир, он понимал его национальное терзание. Друг Шеллинга и Гейне, поэт грезил о той уютной Германии, которая возникала из идиллических картин Шпицвега, с их виноградными террасами, с инвалидными командами крепостей, усопших в лопухах и бурьяне, с ночными патрулями, которые, воздев фонари, обходят мистические закоулки средневековых городов, населенных сентиментальными башмачниками и пивоварами, гретами и лорелеями, ждущими почтальона с письмом от сказочного рыцаря. Но политика удушала поэзию. Тютчев был политическим трибуналом светских салонов. В ярком освещении люстр, под волнующее шуршание женских нарядов, в говоре и смехе юных красавиц, поэт становился неотразимо вдохновенен. Будто невзначай он транжирил перлы остроты и афоризмов, а Петербург повторял их как откровение. Лев сезона, Так прозвали его в столице, хотя этот некрасивый и малоопрятный человек меньше всего походил на Жуира и Бон-Вивана. Вот он выходит.